«Ты понимаешь, о чем разговор?» «Не все, но кое-что разумею», — скромно ответил Млеткин. «Он учится русской грамоте», — с гордостью сообщил Вейп. «Да что вы говорите!» — изумился отец Венедикт. Достав походный томик Евангелия, раскрыл страницу и протянул Млеткину. Придвинувшись поближе к свету костра, Млеткин с запинкой прочитал. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог». «Поразительно!» — воскликнул отец Венедикт. «Ты знаешь о нашем Господе, об Иисусе? Мне мой дед Тынемлен рассказывал сказку о вашем Боге, которую он услышал в молодости на Анюйской ярмарке. Он привез оттуда русскую шаманскую книгу, и она хранится в нашей Еранге». «Любопытно!» — протянул отец Венедикт. «И что же рассказал твой дед?» «Русский бог, он родился в семье мастерового, умеющего ладить разные вещи из дерева. Этот мастеровой на самом деле не был настоящим отцом, а настоящий отец, он невидимо, тайком от мужа, переспал с его женой и зачал мужчину, который и родился в загоне для домашнего скота и стал ходить по стойбищам, как ты, и рассказывать о Боге, о том, что нельзя красть, убивать людей, заглядываться на чужих жен». Тут Млеткин запнулся, пронзенный неожиданной мыслью. «Ведь сам-то Божий Сын рожден от того, что Дух Отец переспал с чужой женой». «Ну, продолжай, продолжай», — подбадривал отец Венедикт. Но Млеткин сказал: «Дальше не помню». «Ну вот», — обратился отец Венедикт к Богоразу, «как можно быть уверенным, что Слово Божие в истинной своей сути доходит до разума дикарей?» «А вы на каком языке проповедуете?» — спросил Богораз. «У меня переводчик Ламут из Маркова». Переводчик, как выяснилось, почти не знал чукотского языка, да и по-русски говорил на древнем наречии анадырских казаков, во многом понятном только самим носителем языка. «Послушайте», — взмолился вдруг отец Венедикт, «уступите мне вашего Млеткина, буду молиться за вас, да и зачтется вам это богоугодное дело». «Это сам Млеткин должен решить», — ответил Богораз. Млеткин не сразу дал ответ. Он был смущен открытием. Оказывается, тангитаны могут резко различаться по отношению к вере. Люди одинаковой породы, Вейп и отец Венедикт, по отношению к Богу были людьми совершенно разными, можно сказать, противоположными. Да и в самой тангитанской вере было достаточно поводов для сомнений. Если одной из главных заповедей тангитанского Энантомгена было предостережение «Не пожелай жены ближнего», то как же он сам грубо нарушил его? В самом факте такого сожительства Млеткин ничего невозможного не видел. Таких случаев в чукотских легендах и сказаниях было предостаточно. Бывало, что женщины рождали детей в зверином обличье, как, к примеру, было с предками Млеткина, детьми прародителя кита Рео. Первоженщина Нао родила сначала маленьких китят, а потом уже детей в человеческом обличье. Млеткина смущал сам факт нарушения одной из божьих заповедей. Или тот, кто создает законы, тот имеет право переступать через них. Но главное открытие, которое Млеткин сделал для себя, он не высказал вслух. Люди создают богов по своему образу и подобию. Млеткин все же предпочел остаться с Богоразом, главным образом из-за того, что Вейп с увлечением учил его русскому языку, русской грамоте. И этот тангитан с удивительным мастерством разъединял чукотские слова на составные части, искал и находил связи между ними. Млеткин и не помышлял о том, что его родной язык, словно тундровую ярангу перед кочевкой, можно разобрать на составные части, а потом заново собрать. Вейп был жаден до древних сказаний, и сам Леткин поневоле узнавал много нового о прошлом своего народа, о жизни своих соплеменников. От обширной чаунской губы с началом длинных весенних дней, когда солнце покинуло свое зимнее убежище, оленный караван Вейпа по кромке береговой линии, не выходя непосредственно на морское побережье, двинулся на восток. Беседы с Вейпом состояли не только из упражнений по русскому языку. Ученый тангитан часто пускался в воспоминания о своей жизни. Родился Вейп в Таганроге, в южной части России. Потом юношей перебрался в Петербург, главное стойбище Тиркерема, где учился в университете. Он описывал царское стойбище как скопление огромных домов, построенных из камня, и каждый дом положен еще и на другой, и так в несколько слоев. Людям верхних этажей приходилось карабкаться вверх по лестницам. Через стойбище протекала река Нева и впадала в море, где не водилось ни китов, ни моржей. Окрестности стойбища покрыты лесами. Там же растянулись пастбища для скота с короткими рогами, а также для выращивания растений, из которых делалась мука. Вейп неясно сообщил, что сослан он в наказание на чукотскую землю распоряжением самого Тиркерема. На вопрос Млеткина, помирился ли он теперь с Тиркеремом после долгого пребывания на холодной тундре, уклончиво, чисто по-чукотски ответил: «Ко». Примечание: «Не знаю». В Уален прибыли весенней ночью, когда над косой полетели первые утиные стаи. Дети и взрослые, вооруженные эплыкетет, примечание, оружие для ловли птиц, хоронились за последними ярангами на западной стороне селения, подстерегая низко летящие стаи. Оплетенные тонкими нерпичьими ремешками, утки с глухим стуком падали на землю и на испещренный весенними снежницами морской лед. Млатангин встретил сына так, словно тот только вчера покинул родную ярангу. Немного теплее была встреча с дедом Тыным Леном. Он тихо сказал: «Дед, Колян Тагро тебя ждет, хочет с твоей помощью уйти сквозь облака». Сердце у Млеткина сжалось. Когда входишь с яркого солнечного света в сумрачный Чотагин, должно пройти некоторое время, прежде чем глаза привыкнут к полутьме. Еще с порога Млеткин услышал глухой стон и надсадный кашель. Колян Тагро лежал в пологе, высунув покрытую сильно поредевшими волосами голову Чотагин. Он тоже, как и отец и дед, не выразил внешне особых чувств по поводу возвращения внука, но в голосе его чувствовалась радость. «Как хорошо, что ты вернулся!» — прохрипел старик. «Как раз вовремя! Жизнь моя заканчивается! Теперь я могу спокойно уйти сквозь облака, и ты мне поможешь!» Колян Тагро пожелал принять смерть не через удушение ремнем, как это обычно делалось. Он сказал, что предпочитает, чтобы Млеткин заколол его копьем. Когда душа человека, добровольно уходящего из жизни, вершители обряда не видят его. Они тянут за концы ремня, обернутого вокруг шеи жертвы, находясь с внешней стороны яранги. Это придает некоторую анонимность ритуальному убийству и поэтому считается обычным. Другое дело — быть заколотым, а не удушенным. Заколотый и спустивший кровь мог рассчитывать получить место в созвездии печали в окрестностях полярной звезды. Дня два ушло на приготовление печального обряда. Млеткин сознательно тянул время в тщетной надежде, что старый шаман передумает и захочет еще пожить, а там видно будет. Но Колян Тагро, если уж что решил, то доводил до конца. Он не торопил внука, но всякий раз спрашивал, что тот сделал. Все это время Млеткин, чтобы уйти от страшных мыслей, упорно механически точил копье, бормоча про себя неожиданно возникающие слова. «Когда умирает человек, солнце становится черным. Когда затихает слово, тишина нависает в мире. Спетая песня растворяется в небе, и мелодия становится эхом. Высшие силы, дайте совершить обряд, чтобы в моей руке не дрогнуло копье и лезвие вонзилось в сердце. Высшие силы, помогите мне!» Ранним утром, когда солнце еще не смягчило затвердевший на ночном морозе наст, Млеткин, неся копье с зачехленным острием, вошел в ярангу деда. Колян Тагро сидел в глубине мехового полога. Передняя стенка была высоко поднята и подперта палкой. Все остальные жильцы еще вчера покинули ярангу, оставив шамана в одиночестве. Жирники не горели, но в сумраке старик, наряженный в белые погребальные одежды, был хорошо виден. Казалось, Колян Тагро спал. Не открывая глаза, он спросил: «Это ты, Млеткин?» «Да, дед». «Ты готов?» «Готов. Сними чехол со острия копья». Голос старика был тверд и отчетлив, и нисколько не походил на голос умирающего. У Млеткина даже мелькнула мысль сделать последнюю попытку отговорить деда. Но это было бы напрасной тратой времени. Колян Тагроу поднял подол белой камлейки, обнажая худое, покрытое темное, как моржовое, кожей тело. Линии ребер отчетливо проступали сквозь худобу. Дед правой рукой дотронулся до левой стороны груди, раздвинул указательный и средние пальцы, показывая, куда наставить острие. Млеткин собрал всю свою волю, все свои внутренние силы и молил богов, чтобы не дрогнула рука, чтобы в последнее мгновение хватило сил достать до сердца, уже отсчитывающего последние удары. Он вдруг почувствовал, как запотела ладонь, сжимающая древко, пот стал заливать глаза, и в это мгновение он изо всех сил надавил на копье. Он слышал, как металлическое острие пронзило кожу с глуховатым звуком и прошло вплоть. Ему показалось, что он почувствовал сердце старика, затрепетавшее, заметавшееся перед последним ударом. Колян Тагроу слегка откинулся назад и повалился на левый бок. Глаза его закрылись. Млеткин сильным движением выдернул копье и заранее приготовленным куском пыжика заткнул рану. Опустив на безжизненное тело подол белой меховой кухлянки, он со странным чувством удовлетворения заметил, что на ней нет следов крови. Колян Тагроу хоронили на следующее утро, совершив над телом все полагающиеся обряды. Сунув под голову умершего конец гадательной палки, Млеткин спрашивал его о последних пожеланиях. Покойник не оставлял ни на кого зла, завещал охотничье снаряжение своему сыну. Большой шаманский бубен он передавал внуку Млеткину. Тело отнесли на легкой нарте на гору сердечного успокоения. Вернувшись, над маленьким костром перед входом в зирангу отряхнулись, чтобы не занести какие-нибудь хвори, и съели по кусочку засохшего оленьего мяса. Горькое поминальное угощение. Тынымлен, с трудом проглотив кусок, медленно и отчетливо произнес, обращаясь к Млеткину: «Вот ты стал главным шаманом у Элена».